Про дружбу рубежника с Лешим дед тоже знал. Он вообще приложил немало усилий, чтобы выведать всю информацию, которую только можно было о новом княжьем человеке, на которого решил поохотиться. И даже не удивился. Не такая уж и невидаль. Многие ведуны и кощеи держат нечисть на короткой ноге, потому что никогда не знают,